Глава 369. Выбор и ответственность. Часть 2. Мягкий голос Ласт был настоящим воплощением сладости. Его было недостаточно, чтобы поколебать самообладание Теодора, но искушение, содержащееся в каждом движении Ласт, могло захватить сознание даже трансцендентного существа. И пусть ее внешний вид полностью соответствовал прежней Сильвии, она была совершенно другой. Жесты, которые она делала своими белоснежными пальцами, движение слегка раскосых глаз, улыбка и голос, который казался поистине жутким. Теодор Миллер. Что, чувствуя гнев и отвращение даже от того, как Ласт произнесла его имя, ответил Теа. Прежде чем обсуждать условия, есть ли что-нибудь, что ты хочешь услышать от меня? Я честно отвечу на любой твой вопрос, если, конечно, смогу. Хорошо, вздохнул Теа, после чего тут же указал на Ласт. Почему она? Зачем тебе Сильвия Дрункус? Вот и все. Это был вопрос, на который у него не было ответа, а также единственная причина, по которой он пришел на переговоры. Если бы он знал, зачем Ласт взяла Сильвию, возможно, он действовал бы совершенно иначе, однако, потому что она того стоит. По двум причинам, хихикнув, ответил Гримуар. Стоит чего? Того, чтобы использовать. О, я не говорю о пользе ее магической силы. Магическая система западного континента все еще может достичь довольно полезного уровня, но она по-прежнему уступает магии древних времен. Если я возьму шаманов, эффективность использования их гена практически не изменится. Услышав эти слова, Теодор сжал кулаки, а его голубые глаза стали холодными, как лед. Другие люди могли этого не знать, но он знал. Фраза «возьму шаманов» была вовсе не аналогией. Ласт буквально говорила о том, что возьмет их жизни. Теодор не знал, сколько жертв это может повлечь, но после такого заявления численность шаманов восточного континента наверняка существенно сократится. Измеряя это простой магической силой, Ласт могла собрать достаточное количество шаманов, чтобы обрести силу, эквивалентную нескольким драконам. И если она превратит всю эту силу в защиту, даже я не смогу прорвать оборону Центрального дворца. А пока Теа продолжал думать об этом, Ласт задала ему следующий вопрос. Ты ведь знаешь, в чем заключается моя сила? Реинкарнация через рождение, верно? Бесконечный цикл рождения детей, которые будут лучше своих родителей. Такова цель моего существования и миссия, которую я выполняю еще с самого начала эпохи мифов. Впрочем, в те времена я действовала под именем Фетида. Фетида? Переспросил Теа, чувствуя, что где-то уже слышал это имя. А затем Ласт коснулась руками своей груди. Тело Сильвии, которое за прошедшие 5 лет существенно выросло, было тронуто руками Ласт. И когда Теодор это увидел, его бросило в жар сразу по двум причинам. Не играй со мной, разве я не привлекательна? Что плохого в лояльности к репродуктивной потребности? Не лучше ли давать волю своим желаниям? Все эти провокационные действия были направлены только на одно – вызвать у Теодора соответствующую реакцию. Однако Теа стоял на месте, словно камень. Он не должен был вестись на провокации Гримуара. И вот, неудивительно, что спустя какое-то время Ласт перестала себя трогать и вновь заговорила. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, на моем прошлом. У меня есть сила матери и я могу измерить потенциал матки. Какие типы генетических факторов подходят лучше всего и какие качества могут быть унаследованы? Никто в этом мире не может ответить на этот вопрос лучше меня. И, что и, ты ведь спросил, почему я взяла Сильвию Адрункус? Облизнув губы и погладив свой живот, проговорил Гримуар, эта девочка, отличное вместилище. Ласт, взорвался Теа, одновременно с этим его тело начало источать настолько интенсивные убийственные намерения, что если бы обычный человек приблизился к нему хотя бы на 10 метров, то моментально бы расстался со своей жизнью. Убийственный импульс Теодора был настолько ужасен, что сам по себе был способен остановить человеческое сердце и парализовать мозг любого живого существа. Ахаха, мне страшно. Шучу, на самом деле совсем не страшно. Рассмеявшись, проговорила Ласт. Тело Сильвии инстинктивно сжалось, поддавшись страху, но все равно не смогло перебороть контроль Ласт. Хорошая матка, да, мутация в самой конституции, которую любит Мана. Это характеристика, которая выразилась в несвязанной линии и была перенесена в 3-е поколение. Однако ей не нужно быть матерью последнего ребенка, рожденного в этом материальном мире. Не думай, что я просто буду на это смотреть. Ахахаха, а зачем, по-твоему, я пришла на переговоры? Выслушай меня до конца. Говори, прорычал Теодор. В ответ Ласт провела рукой по своим влажным от пота волосам и наконец сделала свое предложение. «Все просто. В нашу последнюю встречу я проявила к тебе интерес, но теперь ты трансцендентен. Существо, пребывающее за пределами причинности. Я думаю, что результат будет весьма интересным, если у меня будет твое семя. Что? Я не собираюсь рожать от тебя ребенка. Идея состоит в том, чтобы использовать твое семя как вспомогательный материал. Возможности этого мира исчерпали себя из-за этой ублюдочной Акедии. Но, возможно, если добавить твой ген, может быть, через несколько столетий у меня и получится достичь идеального». Слушая эти слова, Теодор понял, что разговор заходит в незнакомую ему сферу. Однако предложение Ласт было вовсе необычным издевательством. Оно было перемешано с несколькими угрозами и предполагало принятие весьма сложного решения. «А теперь сделай свой выбор. Дай мне свое семя или откажись от этой девочки. Для начала я задам тебе три вопроса», — произнес Теодор. «Что, если я откажусь от Сильвии и прямо сейчас уничтожу ее тело? Не потеряешь ли ты то, что можно использовать, в обмен на какую-то нелепую историю?» «Ах, об этом не волнуйся», — прошептала Ласт, надев на лицо невинную улыбку. «Я уже подготовила несколько способов, позволяющих восстановить это тело. Если не веришь мне, можешь попробовать. Но в этот момент переговоры будут закончены. Ты больше никогда не увидишь эту девчушку. Следующий. Если у меня есть прямой контакт с тобой, я не смогу избежать твоей силы, даже будучи трансцендентным. Разве ты можешь как-то это контролировать? Вот почему я пришла именно в этом теле. На ранней стадии терминал может собирать генетические образцы, но не может брать под контроль разум объекта. Кроме того, эта девочка – твой давний друг, поэтому проблем быть не должно». «Хах, почему это не должно быть проблем?» – задался вопросом Теодор, однако продолжил говорить. «И в заключение, каковы мои гарантии, что ты полностью освободишь Сильвию? Принципы деятельности семи грехов заключаются в том, чтобы не вмешиваться в работу друг друга, но иногда можно задействовать функцию, принуждающую нас к сотрудничеству. Разве не так, Глоттони, зарок греха? Давно же она не использовалась. Это еще что, условная команда, добавленная в основную систему семи грехов. Даже если мы разблокируем седьмую печать, то не можем нарушить данное обещание или обойти его. Тем не менее я никогда не думала, что оно будет упомянуто». Ласт настроена серьезно. Глоттони была полностью уверена в том, что говорила. «Итак, даже если Теодор не доверял Ласт, она не смогла бы нарушить свой зарок. Другими словами, если Теодор согласится на этот контракт, Ласт не сможет навредить Сильвии ни одним существующим способом. Именно поэтому к соглашению была добавлена последняя строка в виде возвращения Сильвии Адрункус на западный континент. Однако даже после этого Теодор не перестал сомневаться. «Что бы я ни выбрал, я что-то потеряю. Что, если он отдаст свое семя, чтобы спасти Сильвию, и поможет тем самым создать непреодолимого демона небес? Была ли жизнь Сильвии ценнее жизни миллионов других людей? С другой стороны, что, если он откажется от Сильвии? К сожалению, отсутствие семени Теодора не помешает плану Ласт. Если он оставит Сильвию на произвол судьбы, то сможет ли оправдать ее жертву?» И вот, спустя несколько мгновений раздумий, его закрытые веки вновь открылись. «Твой ответ?» – спросила Ласт, словно и так уже все знала. «Фшу-у-у-ух!» Погода была ясной и солнечной, однако в какой-то момент словно из ниоткуда появились тучи, и на землю хлынул настоящий ливень. Высушенная почва стала влажной, а почки тут же набухли. Дождевые капли создавали звуки, похожие на игру диковинного музыкального инструмента, которому аккомпанировали отдаленные раскаты грома. Умэм. Тем временем на полу дома, принадлежавшего какому-то неизвестному человеку, сидела сереброволосая девушка. Это была Сильвия Адрункус, которая, после длительного заточения в глубине своего подсознания, понемногу возвращалась к реальности. Девушка какое-то время продолжала смотреть в потолок своим затуманенным взглядом, после чего резко вздрогнула и воскликнула. «Тетя, что такое?» Тут же раздался мужской голос. «Ах!» Сильвия машинально повернулась в том направлении и, тут же почувствовав облегчение, уже спустя мгновение впала в глубокое отчаяние. Возможно, она и потеряла контроль над своим физическим телом, но все это время прекрасно понимала, что делает гримуар. Мало того, что она не смогла защитить себя, так еще и причинила беспокойство Теодору. Сильвия предпочла бы, чтобы он отказался от этого предложения и попросту убил ее. Кап, и вот, Прежде чем она смогла поблагодарить его или извиниться, из ее глаз начали литься слезы. «Ах, хнык, почему она всегда такая?» С детства ее называли гением, но она никак не могла стать по-настоящему сильной. Итак, Сильвия не сказала ни слова и просто заплакала. Она не знала, как выразить охвативший ее стыд, отчего уткнулась лицом в колени. Она всегда хотела стоять рядом с ним. В течение долгих 5 лет она подавляла то, что лежало у нее на сердце. Она отвернулась, когда он становился все ближе и ближе к Веронике, надеясь, что однажды все-таки сможет стать человеком, необходимым для Теодора. «Я, хнык, почему, всегда вот так, несмотря на то, что она стала мастером, она все равно подставила его». И осознав это, Сильвия заплакала еще сильнее. Более того, это происходило уже не в первый раз. Она не могла сравниться с Вероникой, которая сражалась бок о бок с Теодором. Как и во всех остальных ситуациях, Сильвия Дрункус была лишь бременем, тянущим его вниз. От этой мысли глаза Сильвии потускнели, и девушка потерялась в своем собственном самоуничижении. У нее не было друзей, а единственный любящий ее человек уже ушел из этого мира. Она пыталась сблизиться с Теодором, но поняла, что является попросту помехой для него. «Я, почему? Почему я до сих пор жива?» Теодор был слишком благороден, чтобы убить ее, но существовало много способов сделать это своими собственными руками. До того, как Тео попался бы в эту ловушку, она могла сломать круги и умереть так, чтобы ее уже нельзя было спасти. Это было единственное, чем она действительно могла помочь ему. «Сильвия». В этот момент ее заплаканному лицу было передано тепло его тела. «Я действительно волновался». Без каких-либо упреков он просто сказал, что беспокоился о ней. А затем Теодор подтащил ее к себе на колени и обнял. «Тя, вина, сковывающая ее кости, и даже желание покончить с собой, исчезли всего с одним единственным объятием». В руках Теодора Сильвия расплавилась, как кусок льда под лучами солнца. «Она сделает что угодно, если только он этого захочет». Она знала, что ей нужно было делать, а хоть у нее не было опыта, она готова была сделать все возможное. «Сильвия, но если она будет колебаться, то лишится своего шанса. Могу я подержать тебя еще немного?» Сильвия затаила дыхание. Ее радость и ожидание этого момента полностью заглушили совесть. Даже если это будет всего один раз, она просто хотела обо всем забыть, а потому, вместо того, чтобы отвечать словами, открыла объятия и потянула к себе Теодора. Это движение было весьма неловким, но он просто улыбнулся и последовал за ней. А когда она закрыла глаза, ожидая поцелуя, Теодор медленно поднял руки. Он сделал свой выбор, а потому теперь пришло время взять на себя ответственность. Глава 370. Выбор и ответственность. Часть 3. Шу-ух. Это был странный пейзаж. Земля была высушена, словно от продолжительной засухи, а бесчисленные куски древесного угля источали какой-то неестественный запах. Мутная дымка, поднимающаяся с разгоряченной почвы, и жар, способный растопить камни, словно обычное масло, лишь добавляли этой картине ужаса и сюрреалистичности. «Возможно, где-то рядом произошло извержение вулкана», — спросил бы случайный свидетель этого зрелища. «Нет, все было намного хуже. Ух, мэм, прежде всего, нужно было обратить внимание на фигуру, стоящую в центре этого кипящего ада. От одного лишь пребывания в этом месте даже ледяной голем растаял бы в считанные минуты, однако эта красивая женщина продолжала спокойно стоять, не чувствуя никакого дискомфорта. «Ладно, вроде бы чисто», – пробормотала Вероника. Теперь она была уверена, что в округе больше не осталось ни одного мутанта. До того, как состоялись переговоры между Теодором и Ласт, Вероника отправилась сопровождать выживших в горы Бекун. Мастер Красной Башни не привыкла к такому понятию, как обеспечение охраны, а потому решила действовать в своем собственном стиле. Однако эффективность избранного ею метода была крайне высокой. Все, что ей необходимо было делать, это двигаться на шаг впереди основной группы и избавляться от мутантов. Из-за своей натуры Вероника предпочитала лобовые столкновения, однако ее способность к быстрому передвижению наряду с подавляющей огневой мощью делали ее поистине страшным партизаном. Атаковать с неба, а затем убегать с такой скоростью, которую невозможно будет воспроизвести, это выигрышная стратегия против большинства противников. Вероника часто пользовалась данной тактикой, чтобы связать руки имперской армии. Даже мастера меча не могли догнать ее. Она не просто так получила прозвище «огненной ведьмы», уничтожив своими бомбардировками бесчисленное количество имперских повозок снабжения. По сравнению с рыцарями империи Андрас, эти монстры были ничем. У них не было ни тактических способностей, ни умения выходить из неожиданных ситуаций. Иногда появляются и сильные монстры, но их сила попросту бесполезна. Они были настолько тупыми, что преследовали ее на протяжении десятков километров. Потратив все свои силы на эту погоню и утратив способность сражаться, они становились легкой добычей. Ну а те монстры, которые были приспособлены к высокоскоростному полету, попадали в заранее заготовленные Вероникой ловушки. Таким образом, всего за 3 дня она убила десятки тысяч мутантов. Вжух! Как только она вернулась к тому месту, где ее ожидали выжившие, люди тут же встали и начали собирать свои вещи. С возвращением! Как дела на фронте? Поприветствовал ее монах, всю ночь проведший за дежурством. Местность зачищена. Около сотни сбежало, но ты ведь сможешь справиться с ними, верно? Это не проблема. Ты вернешься к своему мужу? Спросил Тхлюн, запрыгнув на костлявую лошадь. Эй, мой муж сам ко мне вернется. Ты что, решил поиздеваться надо мной? А, не удержавшись, воскликнула Вероника. Ху-ху, не сердись. Я так говорю только потому, что вы вместе хорошо смотритесь. Вскинув руки, рассмеялся Тхлюн. Правда? Тогда, ладно. Спасибо, что помогла нам, поклонившись, искренне поблагодарил ее Тхлюн. Теодор, Вероника и Сильвия, если бы не эти 3 человека, выживших бы попросту не было. Тхлюн не знал, что их связывает с восточным континентом, но пообещал себе, что однажды обязательно вернет им оказанную милость. И вот, пока они разговаривали, оставшиеся в живых начали двигаться вперед. «Что ж, мы должны идти. У тебя еще есть, что сказать мне, Тхаэм?» «Ах, да», немного поколебавшись, проговорила Вероника, «как только вы прибудете в горы Бекун, передай им вот что, от имени Теодора Миллера». «Что?» Итак, история была не длинной, а потому, как только Вероника передала слова Теодора, Тхлюн кивнул и развернулся. Требовалось всего день или два, чтобы ее сообщение дошло до ушей Орты. На этом задача Вероники была окончена, а потому она молча провела взглядом процессию, пока та не скрылась за горизонтом. «Ах, что-то приближается», спустя какое-то время проговорила мастер Красной Башни, почувствовав признаки пространственного перемещения. Вжух! И вот, неудивительно, что возле нее появилось 2 людей, окутанных золотистым светом. Тя! Благодаря контракту, Вероника знала, что он в безопасности, однако все равно была рада видеть его лицо. Она собиралась прыгнуть в объятия Теодора, однако в ту же секунду была вынуждена остановиться, поскольку возле Теодора стоял пассажир, мастер Красной Башни. Почему Сильвия смотрела на нее мокрыми и дрожащими от вины глазами? И вот, когда Вероника увидела, как Сильвия жмется к Теодору, с трудом стоя на своих резиновых ногах, она все поняла и рассмеялась. Ха-ха, явно интерпретировав ее смех по-своему, Сильвия порядком напряглась. «Что ж, я знала, что однажды это произойдет», подмигнув Теодору, проговорила Вероника, после чего перевела взгляд на прислонившуюся к его груди Сильвию. «Красный и серебристый, синий и золотой, 2 прекрасные женщины, воплощающие абсолютно контрастные цвета, смотрели друг на друга. Так или иначе, разве мы не должны организовать иерархию? А, итак, когда рядом не будет посторонних ушей, ты будешь обращаться ко мне, старшая сестра». «Че что?» – смущенно пробормотала Сильвия. «Ты намеренно не использовала целебную магию? Поначалу я подумала, что ты старомодная, но это даже мило», – глядя на ноги Сильвии, прошептала Вероника. «Ах, да че что? Ты уже достаточно зрелая, чтобы не быть ребенком. Я с нетерпением жду твоего будущего. И, надеюсь, твое лицо будет таким же, что и сейчас», – добавила Вероника, похлопав Сильвию по щеке, отчего та тут же залилась краской. Глядя на эти отношения, которые складывались более мягко, чем ожидалось, Теодор вспомнил один давно забытый факт. Вероника была намного старше, чем выглядела. Более того, в ней текла кровь красных драконов, которые отличались от людей в таком понятии, как любовь. В связи с этим, Вероника была более гибкой в отношении старомодных представлений о сексе. Тя. После того, как Сильвия растаяла от нескольких слов и действий, Вероника подошла к Теодору и тихонько произнесла: «Покажи мне, что случилось». Ох, да, нечто подобное было возможно только с ней. Итак, Теодор закрыл глаза и в рамках существующего между ними контракта отправил Веронике историю о том, что произошло за последние несколько дней. Изучая ее содержимое, Вероника поморщилась, после чего нахмурилась, словно о чем-то забеспокоившись. «Хайрем, вот, значит, как. Итак, что ты собираешься делать? Как только мы вернем Сильвию в королевство, нам нужно присоединиться к вспомогательным силам в Японии и начать штурм дворца. Должно быть, Ласт уже завершила его укрепление». «Ха», ухмыльнулась Вероника, ткнув его локтем в бок. «Что такое? Думаю, это далеко не все. Учитывая твой характер, ты не будешь двигаться в соответствии с пожеланиями другой стороны. Ты что-то придумал? Расскажи мне». «Что ж, посмотрим», странно улыбнувшись, ответил Теодор. Данный ответ был и не положительным, и не отрицательным, отчего Вероника тут же рассмеялась. Слишком уж у Тео было подозрительное выражение лица. Однако, раз он ей не мог об этом рассказать, значит, на то должна была быть своя причина. И этого было достаточно, чтобы она поняла. Фундамент уже заложен. Сам же Теодор отвернулся от смеющейся Вероники и холодно улыбнулся. В любой истории побеждал тот, кто смеялся последним. С того дня восточный континент начал меняться с неуловимой скоростью. Благодаря работе Ласт он попросту кишел всевозможными мутантами, а те, кто не был затронут ее мистической силой, вынуждены были отбиваться от полчищ голодных монстров. Люди поняли, что единственный способ выжить – это объединиться. К ним присоединились скрывающиеся в горах шаманы и даже отшельники-монахи, не позабывшие о том, что такое честь. Конечно, были и отдельные группы, каждая из которых выполняла свою собственную задачу. Южная армия, находящаяся под командованием Камидзуми Набуцуна, прибыла, донеслось до слуха Теодора Миллера. Стратегия Сэймэя заключалась в том, чтобы продвинуться на юг и объединить силы в заранее оговоренной точке. Это и сделал Камидзуми Набуцуна вместе со своими ближайшими родственниками. В этом процессе они понесли определенные потери, но благодаря Сузуке и Сэймэю большинство из них сумело уцелеть. Гра-ха-ха-ха, Северная армия и я, Сютен-Дадзи, готовы продолжать веселье. Вскоре после Южной армии, на вершине горы появилась и Северная. Покрытый кровью и ранами, чудовищный Сютен-Дадзи выглядел гораздо живее, чем во время их первой встречи. Он жил, чтобы сражаться и умереть в бою, а потому для него последние несколько дней были более приятными, чем тысяча лет, проведенных в заточении на одинокой горе. А где Цутигума? Что-то я не вижу его. Ах, да, он умер. Тот лорд оказался довольно сильным. Они ушли из этого мира вместе, а потому я не скорблю о нем. Ясно. На самом деле, подобный образ мышления был не только у расы они. Никаких возражений не выразил и Дайтингу, просто кивнув головой. Для йокаев не было большой разницы между жизнью и смертью. Итак, Теодор обвел взглядом собравшихся и вкратце описал текущую ситуацию. Два западных лорда сбежали в центральный замок, а еще одного упустил я. Это означает, что в Гионгуне присутствует как минимум три священных существа. Данная ошибка не была фатальной. В конце концов, присутствие такой силы не должно было сильно сказаться на общих оборонительных способностях центрального замка. Возможность принцев контролировать мутантов могла оказаться довольно хлопотной, но боевых способностей монстров было недостаточно, чтобы эта проблема была перенесена в категорию серьезных. Так или иначе, их первоочередная цель состояла в том, чтобы пробиться в Гионгун. Вшух! И вот, как только Теодор пришел к такому выводу, воздух озарила вспышка пространственного перемещения, а затем до него донеслись знакомые голоса. «Тя!» Этот ублюдок внезапно появился и даже ничего толком не объяснил. «Я немного смущена, но в то же время рада, что мы не слишком поздно. Рэндальф и Титания, боевые соратники Теодора, которых он оставил отдыхать в Милторе, вновь присоединились к нему. Они оба выглядели слегка недовольными отсутствием подробной информации, но при этом ничуть не заботились о возможной опасности. Итак, причины для победы в этой войне увеличились еще на одну. После этого Теодор радостно улыбнулся и, искренне извинившись, поблагодарил их за помощь. В ответ Рэндальф лишь хмыкнул, в то время как Титания с улыбкой приняла извинения, а затем, что за, ощутив над своими головами огромную магическую силу, все присутствующие тут же перешли в боевой режим. Это было похоже на то, словно само небо решило упасть на них, а затем из ниоткуда появились две большие тени, которым был удивлен даже Теодор. Не думал, что вы придете. Он действительно не знал, что заставило их прийти на восточный континент, тогда как их раны до сих пор не исцелились. Мы пришли вовсе не для того, чтобы помогать тебе. Не зазнавайся, человек. Ху-ху, мы не сможем оказать тебе большую помощь. Однако, пожалуйста, используй нас правильно. Дракон из красного клана, Брасмати, и дракон из зеленого клана, Эрукус. Драконы, с которыми Теодор познакомился во время битвы с Акедией, теперь стояли прямо перед ним и смотрели на Теа своими золотистыми глазами. И так, искренне обрадовавшись их появлению, Теодор пообещал себе: «Теперь я просто обязан победить». Глава 371. Нисхождение демона небес. Часть 1. Величественный горный хребет Хван достигал более 3000 метров в высоту и служил естественным щитом, оберегающим столицу Серединной Империи. Большинство подъемов и спусков были труднопроходимыми, а наиболее уязвимые места охранялись лучше, чем замки. Посторонние люди здесь уничтожались на месте. Вне зависимости от того, каким высоким было положение человека, рискнувшего пробраться в столицу без соответствующего разрешения, его ожидала либо смерть, либо серьезное наказание. Однако Теа мог лишь горько ухмыльнуться, глядя на тихие гарнизоны и опустевшие сторожевые вышки. И так выглядит вся страна. Повсюду были разбросаны солдатские принадлежности и предметы каждодневного обихода. Однако при этом не было ни пятен крови, ни следов сражения. Казалось, здесь вообще ничего не произошло. Вероятно, солдаты получили приказ и, бросив все свои пожитки, отправились в замок Гионгун. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах Ласт куда больше нуждалась в новых жертвах, нежели в страже. Теодор выломал закрытую дверь, однако внутри барака было так же безлюдно, как и снаружи. А затем волшебник сделал один единственный взмах рукой. Нынешнему Теодору не нужно было произносить длинных слов активации заклинаний. В тот момент, когда он решил уничтожить это здание, оно рухнуло, словно песочный замок после первого же прилива. «Хаэм, твои руки сегодня слишком горячи. Случилось что-то плохое?» — поинтересовался Сэймэй. Поначалу Теа не понял, о чем идет речь, однако затем осознал, что его нынешний метод использования магии был немного грубее, чем обычно. «Все нормально. Приближается последняя битва, поэтому я просто немного напряжен», — покачав головой, ответил волшебник. «Правда, с моей точки зрения. Хотя нет, думаю, все в порядке». Сэймэй явно намеревался что-то сказать, однако в последний момент передумал и произнес: «Ты справишься с этим. Эта история не для старого человека, который уже давно умер». «Какая история?» «Никакая. Ты сам это осознаешь, не прислушиваясь ко мне. Итак, давай сосредоточимся на проблеме, которая стоит перед нами прямо сейчас», — ответил Сэймэй, после чего начал подниматься на гору, посчитав тему закрытой. Так или иначе, наверное, ему и вправду было лучше не знать, о какой истории идет речь. Впереди ему предстояло сражение с Ласт, и он должен был оставаться максимально сконцентрированным. Итак, маг и шаман поднялись на вершину горного хребта и посмотрели на раскинувшиеся перед ними декорации. Там, да, это замок Гионгун, столица империи и место, где находится императорский дворец. Теодор впервые видел центральный замок, а потому не мог не оценить масштаб и мощь крепости, являющейся центром вражеских сил. Даже Белфорт, столицу империи Андрас, нельзя было сравнить с этим ошеломляющим сооружением. Невозможно было недооценить количество приложенных усилий и стоимость строительного процесса, наряду с защитой самого замка. Это было феноменальное строение, над созданием которого, казалось, поработала вся человеческая цивилизация. Теперь ты понимаешь, что его не просто так называют замком небес и земли. Это может показаться смешным, но именно он и является той самой причиной, по которой я не решился начать тотальную войну. Даже Сэймэй, который с гордостью утверждал, что в свое время был самым сильным существом на Востоке, ограничился лишь тем, что сумел пробиться в замок, где, в конце концов, и погиб. И вот, когда Сэймэй вновь увидел перед собой сооружение, ставшее его могилой, его белые брови слегка дернулись, и шаман, выставив вперед указательный палец, приказал: «Кагуцути, удар». Теодор никак не мог остановить его. Заклинание было завершено в тот самый момент, когда Сэймэй произнес эти два слова. Это была атакующая магия, которая использовала божественную огненную сущность. И вот, в то же мгновение появился пылающий гигант и бросил свой гигантский меч прямиком в сторону замка. Бужу-ух! Клинок обладал огромной скоростью и силой, взорвавшись примерно в 15 метрах от замковых стен. А дрожь от этого удара можно было почувствовать на расстоянии в несколько километров. Сэймэй определенно использовал магию, находящуюся где-то в верхней части 8-го круга. Оберег, тем не менее, на прозрачном барьере, опоясывающем замок, не осталось ни единой царапины. В результате этого лицо Теодора просто-напросто застыло. Тем временем сам Сеймей ничуть не удивился тому факту, что его атака была настолько легко аннулирована. Защитные параметры этого щита намного превосходили атакующую мощь даже конечной магии. Проклятие! Сколько людей было убито, чтобы это сделать? Учитывая его неэффективную структуру, потребовалось по меньшей мере 800 миллионов. Сеймей, переспросил Теа, глядя на шамана, который бормотал себе под нос какую-то бессмыслицу. В ответ Сеймей закрыл глаза, после чего сухим тоном пояснил. Как ты уже знаешь, чем сложнее структура оберега, тем выше его эффективность. Итак, если барьер со сложностью, равной единице, способен остановить вмешательство, эквивалентное той самой единице, барьер со сложностью 10 может справиться с 10, или, возможно, даже с 20. Это понятно? Да. Однако данный принцип не означает, что сложность барьера можно повышать до бесконечности, получая взамен столь же бесконечные защитные способности. Чем более сложные формулы используются, тем больше появляется способов для их вскрытия. Поэтому при создании оберега необходимо найти компромисс между двумя самыми главными элементами – эффективностью и надежностью. И пусть такая аналогия была не идеальной, но оберег чем-то напоминал механическое устройство. Чем сложнее его структура, тем выше производительность системы. Однако всего одна поврежденная деталь могла привести к фатальному результату. Итак, максимальная сложность еще не означала максимальную эффективность. Однако Сеймею было попросту противно смотреть на этот оберег. А теперь вопрос. Каков уровень оберега, окружающего замок? Думаю, превосходный, возможно. Однако вовсе не по той причине, по которой ты думаешь. Смутный ответ Сеймея вызвал у Теодора лишь еще большее замешательство, однако уже спустя несколько секунд шаман пояснил. Его сложность находится на самом низком уровне, а эффективность даже меньше, чем один к одному. Это не барьер, а мусор, который постыдились бы ставить даже начинающие шаманы. Однако именно это и отличает замок Гионгун от всех прочих. Но почему? Ведь твое заклинание не смогло даже поколебать его. Все просто. Если эффективность низкая, нужно просто добавить энергии. А на этих землях подходящих жертв с избытком. Услышав это, Теодор наконец-то понял, что стоит за трансцендентной обороной Гионгуна. А еще он понял смысл предыдущих слов Сеймея. 800 миллионов, а, может быть, даже больше, это было количество людей, использованных для создания и поддержания данного неэффективного оберега. Эффективность оберега не рассматривалась изначально. Ласт использовала самый простой метод, дающий стопроцентную защиту от взлома. Это столь же глупо, сколь и гениально. Оберег настолько прост, что я не могу придумать ни одного действенного способа нападения. Если вы сравните оберег со стеной, то его разрушение подобно постепенному снятию кирпичей, из которых эта стена и состоит. Однако конкретно этот оберег, не стена, а настоящая монолитная скала, и сокрушить ее можно только силой. Однако проблема заключалась в том, что даже этот метод был попросту невозможным. Перед ними находилась скала, созданная из 800 миллионов человеческих жизней. Чтобы понять ее силу, достаточно было вспомнить случай с Лайроном. Легендарный чернокнижник Джерем использовал население целого королевства в качестве жертвы, позволившей вызвать Нитхёбга. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы призвать короля демонов, поставившего под угрозу весь материальный мир. И вот, теперь 30% населения континента было сосредоточено на одном единственном неэффективном обереге. Гойте, проговорил Теодор, рассчитав свою максимальную огневую мощь и возможные последствия ее использования. Да, господин, при помощи 8 нефритовых магатам я смогу создать 7 клонов. Также я могу совместить заклинания, которые позаимствуют силу божественного меча. Рассчитай возможность пробития щита, если я ударю в одну точку. Задача принята, ответила запретная книга и после нескольких секунд молчания огласила результат, вероятность успеха, меньше 0,105%. Это невозможно. Вариант 2. Призыв Фафнера и поддержание его испепеляющего лазера в течение 10 секунд, предложил Теодор. Вероятность успеха 0,312%. Погрешность составляет 0,027%. Это невозможно. Призыв души и активация одного из заклинаний Симона Магуса. Вероятность успеха 0,289%. Погрешность составляет 0,012%. Это невозможно. Обожествление Дмитры. Может ли она взломать землю, которая поддерживает оберег, или ослабить его. Вероятность успеха 0,138%. Погрешность составляет 0,02%. Это невозможно. Кроме того, обожествление Дмитры может быть сделано только на территории Великого Леса, а потому такая ситуация невозможна. Вспомнив об этом факте, Теодор от досады прищелкнул языком. Действительно, почему он все это время не пользовался помощью Митры? Ответ был прост. Теперь, когда мировое древо потеряло часть жизненной силы, ответственной за поддержание Великого Леса была Митра. Ее обожествление основывалось на вере эльфов, а потому она могла использовать силу бога исключительно в Великом Лесу. Вне его территории она была просто мощным древним элементалем. Пробить оберег в лоб невозможно. Верно, в свое время я смог пробиться в одиночку. Но они, похоже, извлекли урок. Моя мать, не заинтересованная ни в чем другом, кроме спаривания, похоже, наконец-то использовала свои мозги, горько улыбнувшись, проговорил Сеймы. Возможно, что-то сможет сделать верховный монах, который скоро придет, но, я не думаю, что нам удастся прорваться. Неужели это место, предел того, как далеко мы можем зайти? На ум пришло выражение про пирог в небе. Дом, в котором прятался их враг, находился прямо перед ними, но при этом у них не было никакого способа попасть внутрь. Однако Теодор покачал головой, словно отрицая саму возможность поражения. Он уже был готов встретиться с данным разочарованием. Слишком рано, чтобы сдаваться. Хох, блеснув глазами, тут же отреагировался и мы. Кажется, у тебя есть еще какой-то трюк. Что ты задумал? Все просто. Если они хотят выиграть время, мы тоже можем кое-что подготовить. И что же? Охоту. Во время переговоров с Ласт Теодор подготовил ловушку, которой невозможно было избежать. Нисхождение демона небес. Теа планировал отправить всю эту ужасную церемонию туда, где ей было место, в ад. Поднявшись вместе с Сеймыем на один из горных пиков, Теодор взялся за подготовку своего плана. Пока существовал оберег, у его товарищей не было никакой работы. Итак, Теа попросил их расчистить землю возле горы, образовав пустое пространство, и кое-что установить. «Теодор, в чем смысл этого строительства?» – с любопытством спросила Сузука. Однако Теодор не ответил на ее вопрос. Была вероятность, что может произойти утечка информации, но куда большую настороженность вызывали возможности противника. Если Ласт могла читать мысли одним лишь взглядом, в таком случае большая половина заготовленных Теодором контрмер была бы потеряна. «Мне скучно, поэтому я помогу тебе». «Я тоже помогу. Эй, постарайся не вредить лесу. Это ты мне что-то сказала?» Помимо всех остальных, к работе присоединились и те люди, которых привели с собой Сузука и Набуцун. Японские воины не знали обычного труда, но в данных обстоятельствах были вынуждены отложить свои мечи и принять участие в простой работе. Некоторые из них были квалифицированы как мастера, и когда такая рабочая сила была мобилизована, часть горы быстро преобразилась в ту форму, которая была необходима Теодору. И вот, после 7 дней и ночей непрерывного строительства наступил черед переходить к следующему этапу. «Мастера, я хочу с вами поговорить. Если родится демон небес, то Теодор будет единственным, кто сможет ему противостоять лоб в лоб». Согласно пояснению Глоттани, демон небес был настоящим монстром, который мог продемонстрировать боеспособность, превышающую трансцендентность. Итак, вне зависимости от того, насколько сильные люди здесь собрались, они не смогли бы продержаться против него даже нескольких секунд. Таким образом, Теодор подготовил несколько трюков. Хах, это возможно? Вау, этот бедный парень по имени Демон Небес. Мне его даже жаль. Если добыча слишком сильна, задача охотника – разработать правильную стратегию. Хорошо, я согласна быть стрелой в этой ловушке. Каждый мастер получил описание намеченного плана и с восхищением или удивлением кивнул головой. Если они не смогут это сделать, то все равно умрут. Набуцуна был одержим схваткой один на один и не был сильно убежден в успехе задуманного, но пойти против стратегии гораздо более сильного Теодора попросту не осмелился. И вот, через несколько дней, как только руки мастеров начали усердно двигаться в нужном направлении, к Теодору пришел гость. Это был старик в инвалидном кресле, не способный передвигаться самостоятельно. По обе стороны старика стояло двое знакомых людей, которых Теа тут же узнал. «Приятно познакомиться, верховный монах. Мне жаль, что приходится приветствовать вас в таком несоответствующем месте». Согласно тому, что Теодор слышал, Верховный монах прожил более 300 лет. И вот, как только Тя проявил к нему вежливость, верховный монах хрипло рассмеялся и ответил: «Ха-ха, ты такой же смиренный, как и эти двое детей, Тхлюн и Тхэнан. Я рад, что наконец-то встретился с такой незаурядной личностью, как ты». «А-а», тон старика звучал так, словно он уже ждал Теодора, а потому удивленный волшебник поднял взгляд, и его голубые глаза встретились с черными. Какое-то время продолжалось абсолютное молчание. Нет, это молчание было всего лишь иллюзией, похожей на то, словно само время замедлилось до крайности. А еще у Теодора возникло ощущение, что он уже встречался с этим человеком. И вот, в следующий момент в озадаченном мозгу промелькнула вспышка озарения. Если бы с тех пор прошло еще несколько месяцев, он наверняка бы все забыл. Но поскольку эта встреча была относительно недавней, Тя смог вспомнить человека из своего дежавю. «Ты тоже был на восточном континенте». Монах и шаман тут же покраснели и нахмурились, услышав недостаточно уважительное обращение Теодора. Однако в следующее мгновение их остановил сам верховный монах, с улыбкой проговорив: «Это несколько отличается от твоих мыслей, но да, могу я поговорить с тобой в течение нескольких минут? Мне есть что тебе сказать». Глава 372. Нисхождение демона небес. Часть 2. Оставив Тхэнана и Тхлюна, Теодор покатил инвалидное кресло верховного монаха по направлению к горе. Эта история не предназначалась для посторонних ушей, к тому же ему нужно было время, чтобы разобраться в своих мыслях. Таким образом, пока что не было произнесено ни слова, и единственными доносящими до их слуха звуками было тихое поскрипывание колес. КХР РИИК. А спустя какое-то время инвалидная коляска наконец остановилась, и Теодор спросил: «Как долго ты находишься на этом континенте?» В ответ монах слегка нахмурил свои белые брови, словно что-то вспоминая, после чего с усмешкой произнес: «Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сообщить тебе другую информацию». «Какую?» «Я уверен, что ты уже догадался о моем происхождении. Однако плоть этого монаха – моя собственная. Надеюсь, ты не отождествляешь меня со мной, с которым ты встречался раньше». «Значит, вы – отдельные сущности?» «Да, мы – аватары, рожденные от божественной силы Прометея, однако у каждого из нас свое независимое эго. Я, которого ты встретил на западном континенте, это совершенно другой человек». Итак, Мирдаль Херсеем был не единственным аватаром, которого оставил Прометей в этом мире. И пусть вес прожитых лет, который можно было увидеть в глазах монаха, напоминал взгляд Мирдаля, были и отличия. На западном континенте Мирдаль считался одним из величайших элементалистов. На восточном континенте он был верховным монахом. Оба его воплощения были просто потрясающими, однако ни одно из них не было человеком. Более того, Мирдаль Херсеем уже был мертв. «Я понимаю», — проговорил Тя, закончив осмысливать текущую ситуацию. «А теперь я отвечу на твой вопрос. Я живу с тех пор, как черный дракон упал на землю и положил конец эпохе богов. Этого времени оказалось достаточно, чтобы змей трижды взошел на небо», — с морщинистой улыбкой произнес монах. «Те 3000 лет?» — с выпученными глазами переспросил Тя, сразу осознав смысл сказанного. На восточном континенте ходило поверье, что как только змей доживал до 500 лет, он превращался в имуги. Как только имуги доживал до 500 лет, он становился драконом и поднимался в небо. Таким образом, верховный монах восточного континента должен был застать даже эпоху мифов. Впрочем, ни одной звездной роли я так и не сыграл, и пост верховного монаха занял всего лишь около 1000 лет назад. Но, пожалуйста, не раскрывай никому этот факт. Мои последователи верят, что я унаследовал эту должность. Конечно, не думаю, что нарушать сформировавшиеся устои – мудрое решение. «Благодарю», – ответил монах, после чего тяжело вздохнул. Судя по всему, его тело было нездоровым. Впрочем, это и не мудрено, учитывая количество прожитых им лет. «Итак, прежде чем я обращусь в пыль, мне нужно кое-что тебе рассказать». «Слушаю». «Моя связь с миром богов давно нарушена, но некоторые вещи, оставшиеся после них, все еще находятся в этом материальном мире. И сейчас я их тебе передам. А взамен, выслушаешь ли ты мои просьбы?» От этих слов брови Теодора слегка приподнялись, а ему в голову невольно пришел барьер Тхлюна. Способность защищать тайны – вот какой была специализация восточных шаманов. В отличие от магии, которая искусственно манипулировала миром, шаманизм, естественно, взывал к существующей в мире силе. Пусть он и отставал от магии в таких областях, Как эффективность и разрушительная мощь, шаманизм мог проявить куда большую силу при создании барьеров и обеспечении скрытности. «Как ты уже знаешь, ци в этом мире значительно сократилась», — проговорил верховный монах, сочтя молчание Теодора знаком согласия. «Количество существ, порожденных природой, уменьшится, а в течение следующих 300 лет человеческая раса сильно ослабнет. Конкретно сейчас людям ничего не грозит, но в течение следующего столетия человечество ждет повышенная смертность. Умэм, может быть и нет, не знаю, появится ли вновь большой враг, но, так или иначе, я все равно до этого не доживу. Итак, пожалуйста, не отворачивайся от людей». Верховный монах не мог поднять свое тело из инвалидного кресла, но при этом сумел повернуть свое бледное лицо прямиком к Теодору. А затем одна из самых загадочных фигур восточного континента, верховный монах, смиренно склонил свою голову. Почему этот не человек так стремился защитить человечество? Прометей относился к этому миру как к своей собственной шахматной доске, однако его аватары делали все, чтобы помочь людям. Это касалось и Мирдаля, и верховного монаха. Таким образом, Теодор вовсе не был на него зол. «Лорд-дракон возложил на меня ответственность за защиту этого мира, и Восточный континент не исключение. Пока я жив, я не буду пренебрегать этой обязанностью». «Ох!» — воскликнул удовлетворенный монах, после чего тихо добавил, «Ты действительно заслуживаешь того, чтобы считаться настоящим героем этой эпохи. Человек, который не заботится о намерениях богов и идет правильным путем. Этот старик может спать спокойно». Слезные железы монаха давно высохли, а потому его глаза лишь немного сморщились, не в силах воспроизвести одну из самых ярких человеческих эмоций. А затем старик кое-что вытащил. Это был свиток, который при открытии оказался чем-то вроде акварельной живописи. Три кольца, украшающие посох, меч в форме полумесяца и веревка, окутанная светом, вот что было на нем изображено. «Откройся, полотно рек и гор». Как только верховный монах активировал свиток, изображение выскользнуло и приняло реальный вид. Шаах! Впоследствии свиток самоуничтожился, поскольку имел ограниченное количество применений. Тем не менее, горы и реки, которые он изображал, были поистине прекрасны, а где-то в воздухе над ними витал посох с тремя золотыми кольцами. У него нет владельца. «Хочешь попробовать?» «Да», без колебаний согласился Теа, протянув руку по направлению к сокровищу. Почувствовав запах сокровищ, Глоттани мгновенно проснулась и вытянула свой язык. Плюс 17 посох бегущего дракона, заветный объект, древняя священная реликвия, контролирующая силу гор и рек. Три кольца символизируют небеса и землю. Данный посох можно использовать во вторичных целях, но наиболее правильный метод его использования – бросить в цель, пространство вокруг которое исказится и запечатает ее. Класс заветного объекта – легендарный. При использовании, цель будет запечатана в определенных пространственных координатах. При использовании ваши способности в пространственной магии значительно увеличатся. При поглощении ваши способности в пространственной магии и ее понимание незначительно увеличится. При поглощении вы получите некоторые подсказки к устройству пространственной системы. Хох, Теодор не был шокирован, поскольку уже сталкивался с божественными объектами, однако данный посох являлся далеко не тем, что можно было создать в нынешнюю эпоху. При условии успешности броска, даже мастер меча был бы моментально выведен из игры. Помимо посоха в полуразмытом небе над горами витали и два других объекта. Меч, который мог отрубить голову даже самому гигантскому монстру, и неразрушимая веревка, способная связать священное существо. При правильном использовании эти сокровища могли проявить большую мощь, чем несколько вместе взятых мастеров. Несмотря на это, верховный монах с горечью проговорил, «Ху-ху, это моя вина, но я не смог сохранить Ташинпён и Тэгда. Эти объекты вполне можно было бы сравнить с тремя сокровищами Японии. Не вини себя, этого уже вполне достаточно. И спасибо тебе, верховный монах». В ответ верховный монах улыбнулся и, кивнув в сторону подножья горы, добавил, «Однако кое-чем я тебе еще смогу помочь. Я завершу начатую тобой работу. Когда дело доходит до барьеров, я дам фору любому амнёдзи. Ты увидел это. Что ж, спасибо», улыбнувшись, поблагодарил его Теодор. Речь шла о том, что они собирались использовать для борьбы со злым духом, который вскоре должен был родиться. Боевая мощь волшебника увеличивалась пропорционально его подготовке. А раз так, Ласт должна была пожалеть, что подарила ему целый месяц. Сегодня Теодор встретился с верховным монахом, получил 3 заветных объекта и заполнил пробелы в своем магическом круге. Еще рано утром он почувствовал, что когда мир медленно погрузится в глубокое ночное море, произойдет нечто ужасное, уже скоро. И вот, как только солнце начало скрываться за горизонтом, а земля покрылась тенями, у всех присутствующих появилось одно и то же предчувствие. Люди, драконы, шаманы и воины попросту не могли не ощущать злую энергию, постоянно вытекающую из центрального замка. Казалось, все беззакония, когда-либо происходящие на небесах и на земле, втягивались в глубокую пропасть, вырытую в земле. Однако группа Тиа уже была готова. Их концентрация была настолько экстремальной, что они могли бы увидеть даже траекторию удара молнии. Тумэм. А в следующий момент все живое в окрестном районе ощутило небольшую вибрацию. Почувствовав это раньше, чем кто-либо еще, Тиа был попросту шокирован. Это вибрация. Нет, он еще не родился. И вот, когда члены его группы замерли на своих местах, Теодор, привыкший к мифическим присутствиям, сразу же прокричал: «Всем участникам операции, помните мои инструкции и не покидайте своих позиций». Прошло уже довольно много времени с тех пор, как в этом мире появлялась сила, с которой не могли справиться даже все мастера вместе взятые. Даже при полной поддержке магии и шаманизма это была мифическая катастрофа, с которой смертные попросту не должны были сталкиваться. Рэндальф Кловис, Камидзуми Набуцуна, Мика Сузука, Вероника, Титания и Драконы, Сютен Дадзи, Дайтингу, Тхэнан и Тхэлюн, Вшух. А затем Теодор оставил 11 своих коллег, одним движением переместившись на вершину знакомого горного пика. Это было место, откуда он мог ясно видеть замок Гионгун. И несмотря на то, что из-за барьера было трудно рассмотреть то, что происходит внутри замка, приблизительный пейзаж он видел. Учитывая дистанцию и ситуацию, враг должен будет броситься прямиком на Теодора, а потому волшебник и отдалился от своей группы. Тумэм. А затем звук сердцебиения раздался вновь, и Тиа понял, когда это произойдет в третий раз, он родится. Его сверхчувствительность, достигшая царства настоящего предвидения, была острее, чем когда-либо еще, а потому Теодор прекрасно осознавал, что приблизился к моменту, к которому никогда не стремился приближаться. Секунда, секунда, секунда и еще одна секунда. Время беспощадно текло, пока то самое мгновение все-таки не настало. Тумэм. За стеной времени и пространства ощущение его появления было доставлено к сознанию Теодора, словно настоящая молния. Великий демон, царящий на небесах, родился в этом материальном мире. Шу-ух! И в этот самый момент, ха, вот оно как. Теодор посмотрел на отпечаток, оставленный на его правой руке, и почувствовал, как прямо перед ним начинает течь сила. Бесконечный источник энергии. Это была сила его родного материального мира. Сила, которую можно использовать, только если появится угроза самому миру. Вот почему Теодор не мог использовать ее вслепую. Если он позаимствует слишком много силы, то материальный мир будет разрушен. Это нанесет миру смертельный удар, который после изгнания Лени и так потерял слишком много маны. Итак, Тиа опустил свою правую руку, которая казалась слишком тяжелой, и посмотрел на замок Гионгун. А затем, пространственный выход. Внезапно его тело покрылось энергией Умбры. Активировать права администратора. Начать поиск. Пространственные координаты. Теодор Миллер. Исчезнув из этого материального мира, Тиа активировал функцию поиска. Прямо сейчас он находился в астральном мире, а потому не мог быть зафиксирован функцией поиска. Вот почему появившийся в его разуме результат был предсказуем. Объект Теодор Миллер не найден. Отображение пространственных координат и имен объектов со ссылкой на объект Теодор Миллер. Вероника, Аквила, Сильвия Адрункус, Эллиноя. Пропустив первые 4 имени, Теодор сосредоточил свое внимание на конечной цели. Даже с административными полномочиями он не видел полной информации об объекте. А раз так, в мире мог быть только один подобный монстр, способный противиться сканированию самой природы. Демон Небес. X12745Y98329Z82712. Фью-ух. Одновременно с этим Теодор деактивировал пространственный выход, и его тело вернулось в материальный мир. Объект был успешно просканирован, а потому можно было приступать к следующему этапу. К магии призыва, которая должна была побить достижение даже самого Сатомира. Для молодого трансцендентного мага нечто подобное было бы слишком. Однако теперь, когда мои административные функции активированы, Эта магия должна разрушить даже пространственные границы. Это невозможно было произвести при помощи обычной пространственной магии. Благодаря своей простоте, оберег Гионгуна был слишком устойчивым. Это было бы совершенно безрезультатно, даже если бы он обладал опытом Орты. Однако, что, если Теодор достигнет пика пространственной магии? К тому же, если оберег блокировал все физические явления, поступающие из этого материального мира, то он был относительно беззащитен для вмешательства из других измерений. Авторизация в качестве администратора. Открытие пространственной двери с указанием координат. И у Теодора как раз был ключ к другому измерению. Исходные пространственные координаты определены. Ключ активирован. Код Левитайн. Чтобы открыть дверь в измерение Муспельхейм, введите конечные пространственные координаты. Выдержав душное давление огненного мира, Теодор улыбнулся. Демон небес был счастлив просто потому, что родился, а ласт тому, что вызвало эту катастрофу. А теперь пришло время добавить в их бочку с медом ложку дегтя. Откройся, дверь в Муспельхейм. И вот, ровно через 3 секунды внутренняя часть оберега, окружавшего замок Гионгун, осветилась бледно-красным светом. Глава 373.1. Нисхождение демона небес. Часть 3. Со стороны это выглядело так, будто чья-то невидимая рука перенесла замок Гионгун прямиком внутрь лампы накаливания. Весь окружавший его кислород сгорел, а стены побелели. Волшебники лучше кого бы то ни было знали, что силу жара можно было оценить, основываясь на его цвете. И наиболее опасным всегда считалось тот, когда объект раскалялся до бела. Не думал, что их система обороны будет настолько экстремально мощной, глядя на побелевший замок, подумал Тя. Можно было без малейших преувеличений сказать, что установленный ласт-оберег находится на мифическом уровне. Данный оберег мог поглотить даже трансцендентную атаку Нидхёгга. Не было ни единого способа, позволяющего пробиться внутрь напрямую. Итак, Теодор решил изменить подход. Если он не мог проникнуть в замок извне, он должен был взломать защиту изнутри. Количество тепловой энергии Муспельхейма, мира, в котором обитает Фафнир, близится к бесконечности. Итак, посмотрим, сможешь ли ты вынести эту мощь, находясь в столь узком и замкнутом пространстве. Конечно, замок Гионгун был намного крупнее и обширнее Белфорта, столицы империи Андрас, однако Муспельхейм представлял собой целое измерение. Это было похоже на попытку вместить океан в обыкновенную бутылку. И вот, защита оберега оказалась настолько прочной, что какое-то время она смогла выдерживать даже постоянно нарастающее давление. Тем не менее, конец оберега был предначертан еще тогда, когда только дверь в другой мир была открыта. И вот, Теодор отчетливо видел, как стены начинают таять. Все и специальный металл, каждый грамм которого стоил дороже золота, и магически обработанные камни плавились, словно обыкновенное масло. О внутренних постройках и вовсе не было речи. Все они растаяли в первую же секунду соприкосновения с Муспельхеймом. Мощные мутанты должны были испариться уже через несколько секунд, и можно было с уверенностью сказать, что к данному моменту Ласт потеряла 99,9% своей силы. Даже Теодора бросила в пот от этой картины, которая оказалась в несколько раз более ужасной, чем он ожидал. Нет, разве этого недостаточно, чтобы убить Красного Дракона? Точечная эффективность была ниже, чем дыхание Вероники, поскольку Муспельхейм был слишком большим, и для его перехода в материальный мир требовалось слишком много времени. Однако, в результате постепенного накопления тепла в ограниченном пространстве, результат превзошел даже конечную магию огня. Даже красные драконы, способные плавать в кипящей магме, здесь бы попросту сгорели. Шатеререр. А в следующий момент до ушей Теодора донесся какой-то звук. Уже, он думал, что это займет не менее 3 минут, но жар, переполнявший Муспельхейм, превзошел даже его ожидания. Итак, оберег больше не мог сдерживать рвущееся наружу пламя и начал постепенно трескаться. Воздух, выходящий сквозь образовавшиеся щели, исказил саму атмосферу, а от пролетающих мимо птиц не осталось даже костей. Трррррррррр. Одна трещина превратилась в 2, 2 в 4 и так далее, пока весь купол не покрылся настоящей паутиной. Удерживаемый внутри жар тут же вступил в контакт с холодным воздухом, и уже через мгновение неприступный оберег рассыпался, словно яичная скорлупа. «Думаю, этого достаточно», — в тот же момент подумал Теодор, после чего закрыл глаза и сосредоточился. «Конечно, хорошо было бы дать Муспельхейму еще больше времени, Однако после выхода за пределы оберега пламя должно было начать распространяться по всей округе. Итак, пришло время закрывать эту дверь. Закрыть было легче, чем открыть, поскольку мир хотел вернуться к своей первоначальной форме. И вот, через несколько секунд после того, как данная команда была отменена, дверь, появившаяся внутри обители Ласт, исчезла. Затем Теодор открыл глаза и поднял над головой свою правую руку. Конечная электрическая магия, напоминающая собой золотую вспышку, должна была окончательно похоронить замок Гионгун. «Пронзи его, Кераунас!» Это был последний удар. Гру-ду-ду-ду-ду. Словно клин, вбитый в зазор, ударившая молния проделала огромную дыру в самом сердце замка. Остатки жара перемешались с электричеством, создав внутри настоящий ад. Один только вид этого белого пламени, пронзающего и небеса, и землю, напоминал о копье, брошенном самим богом. Это зрелище, которое я не забуду даже через 1000 лет. Если бы такое явление, как ночь, могло считаться чем-то живым, то несколько секунд назад оно бы погибло. Светящийся водоворот плазмы прорвался сквозь облака и разорвал сами молекулы. Если бы кто-то оказался на пути у этой вспышки, то попросту бы исчез с лица земли. Итак, Теодор с облегчением вздохнул и уставился внутрь замка. В нем определенно осталась какая-то жизнь. Возможно, это три уцелевших принца. Однако подтвердить исчезновение Ласт слишком сложно. Благодаря ужасному жару, магия обнаружения Теодора практически не функционировала. И если демона небес и трех лордов еще можно было идентифицировать из-за их избыточной силы, то Ласт не поддавалась обнаружению, какие бы методы он ни использовал. Однако вскоре Теодор расширил свои чувства. Поскольку проект по созданию демона небес был завершен, присутствие Ласт уже было неважно. Даже если она каким-то образом сумела уцелеть, ее можно было бы с легкостью уничтожить после окончания предстоящего сражения. Итак, три принца находятся в критическом состоянии и вскоре умрут. Ни один из них не является священным огненным созданием. А раз так, беспокоиться ни о чем, кроме, отбросив три присутствия, жизненная сила которых колебалась, словно затухающая свеча, Теодор сосредоточился на четвертом, больше напоминавшем собой ночной кошмар, холод. Оно источало такое чувство смерти, которого Тео еще ни разу не ощущал после того, как стал трансцендентным. Оно сковывало позвоночник и останавливало дыхание. А ровно через секунду после того, как Теодор обнаружил его, оно перешло в боевой режим. Это был всего один удар. Из горящего замка Гионгун вспыхнула масса света и метнулась прямиком туда, где находился Теодор. Самый высокий пик Хвана был моментально разрушен, а обломки, весом в десятки и сотни тонн, поднялись в небо и полились на землю, словно настоящий ливень. Благодаря огню, который все еще пылал белым светом, ночное небо было таким же ярким, как днем, а потому повсюду можно было увидеть тени, отброшенные сотнями падающих глыб. Отражение. Однако всего одно слово послало каменный душ обратно. Вшух, вшух, вшух. Скалы, притягиваемые к земле силой тяжести, вновь взмыли в небо, а глаза монстра слегка прищурились. В этом взгляде не было ничего, кроме чувства убийства и злобы. Кху. А затем эти камни попросту испарились. Они не были расплавлены или сожжены. Это был так называемый эффект сублимации, вызванный самой волей демона небес. Да, это же сила Каруры, один. Было сказано, что однажды Карура пережил удар молнии от Индры, одного из небесных царей. У него была сила бога солнца, а потому он не мог пострадать от молнии. Итак, Теодор осознал личность своего противника и сосредоточился еще сильнее. Все, что мешало его видению, исчезло, а красные и голубые глаза двух существ уставились друг на друга. У него много общего с Ласт. У этого черноволосого человека была такая же нейтральная красота и неведомая магическая сила. Как интересно, искривившись, проговорил демон небес, это мир, где обитают лишь насекомые. Я думал, что не смогу утолить бесконечный голод этого тела, но ты как раз для этого подходишь.